Неожиданно я ощутил прилив великодушия. Я опустил чемодан и пишущую машинку. А почему бы и нет? Почему бы не позвонить Бет и не признать, что она победила? Что в этом такого? Почему бы не пожелать ей счастливо жить с деньгами, которые ей достались? Почему не показать ей, что я все-таки настоящий мужчина? Я прошел в гостиную и набрал номер Бет. Я ждал, беззаботно напевая вполголоса. Через несколько минут я отделаюсь от них обоих и поеду в Викстед. Я представил себе, как обрадуется при виде меня миссис Хансен и как довольно ухмыльнется Берт. Потом я услышал щелчок, и Росс сказал. «Кто это?» «Девери», — ответил я. «Я хочу поговорить с Бет». После долгой паузы Росс сказал. «Ты опоздал. С ней покончено, и с тобой тоже покончено». Он издал истерический смешок, от которого меня мороз пробрал по коже. «О чем ты говоришь?» «Ты меня вынудил сделать это, иначе мне было не выпутаться. Я хотел позвонить полицейским, но она бы мне не дала. И раз она не смогла покончить с тобой, я покончил с ней. Лучше отсижу 14 лет в тюрьме, чем пойду под пулю. Я позвонил в полицию. Они защитят меня от тебя. Они уже едут». По моей спине скользнул холодный палец мертвеца. «Росс, о чем ты говоришь?» — закричал я. Росс снова издал смешок. Он казался слегка безумным. «Я все обдумал. Если она не получит деньги, ты не станешь стрелять в меня». Она вернулась и велела мне уматывать. Сказала, что с нее хватит. Сказала, что будет рада, если ты меня застрелишь. Она бы не допустила меня к телефону. Я хотел позвонить в полицию, поэтому я с ней покончил. Я ударил ее топором. Ее мозги разлетелись по всей этой чертовой комнате. Он задыхался от рыданий. «Полиция едет сюда. Я предупреждал тебя. Ты меня вынудил убить ее. С меня хватит». Я бросил трубку. Его голос, истерические смешки и рыдания убедили меня, что он не блефует. Мой мир начал рушиться на глазах. Пока я стоял, покрываясь холодной испариной, издалека донесся звук полицейской сирены. Я должен бежать. Я схватил чемодан и пишущую машинку, побежал по дорожке к Фольксвагену. Пока я заводил двигатель, по улице промчалась полицейская машина. По пути к автостраде меня охватила паника. Росс все расскажет. Он выложит полиции всю эту историю, и тогда они начнут искать меня. Приблизившись к перекрестку, я остановился у светофора. Куда мне поехать? Не в Викстед. Я направляюсь на север. Загорелся зеленый, но я не поехал вперед. Ко мне вернулась способность соображать, с паникой было покончено. Убийство маршала просто так не расколоть, в этом я был уверен. Не имеет значения, что скажет Росс, полиция не сможет навесить на меня убийство. Если я сумею сохранить самообладание, выдержать все их допросы, мне еще удастся выйти сухим из воды, но только если я не брошусь в бега. Пока я размышлял, мимо меня промчалась направляющаяся в Яблони машина скорой. За ней проехали еще две полицейские машины. Где-то внутри у меня снова всколыхнулась паника. Я подумал о Викстеде. Если мне удастся защититься от обвинений, я смогу вернуться в Викстед. Игра будет рискованная и особенно трудная, если учесть мое криминальное прошлое. Но что я теряю? Я смогу выкрутиться. Может быть, полицейские убедятся, что маршала убил я, но им никогда этого не доказать. Все будет зависеть от решения присяжных. В Викстеде все любили меня и ненавидели Бет. Они не поверят, что я убил маршала. Вину будут возлагать на Бет и Росса. Вместо того, чтобы бежать, решил я мог бы сыграть в эту азартную игру. Я включил задний ход и медленно развернулся на дорогу, ведущую к дому миссис Броуди. И тут я вспомнил про Маузер. Пистолет окажется решающей уликой. Он подтвердит слова Росса. Затормозив, я достал пистолет из заднего кармана брюк. Полиции не понадобится много времени, чтобы разыскать служащего ломбарда, который продал мне этот Маузер и который сможет дать мое подробное описание. Мне вспомнился его долгий изучающий взгляд. Наверняка он хорошо запомнил меня. С его помощью полиция просунет ногу в дверь, и мне уже ее не захлопнуть. Они начнут задавать свои вопросы, они захотят узнать, зачем же я тогда купил пистолет, если Росс лжет, и почему я поселился у миссис Броуди под именем Лукаса. Они будут давить на меня, и рано или поздно я сломаюсь. Мне этого не выдержать. Я взглянул на Маузер. Я оставлю его при себе. Это будет удобный и быстрый выход, но сначала устроим гонки. Я свернул в отстойник, развернулся и снова выехал на автостраду. Небо было голубым и сияло солнце, а я поехал по автостраде на север. Я вспоминал о 5 годах тюремного ада. Нет, я не хочу провести еще 14 лет за решеткой. Я похлопал по Маузеру. Удобный и быстрый выход. По дороге я думал про Фрэнка Маршалла. При всем своем алкоголизме тот был неплохим парнем. Я думал про Викстед и про всех славных людей, которые в нем живут, но я не вспоминал об Эд. Скоро полиция настигнет меня, но на несколько дней при мне еще остаются мои деньги и моя свобода. Надавив на педаль газа, я снова коснулся Маузера. Читал Валерий Стельмащук. 2015 год.